И еще по Тейси они выпустили, наверное, столько же, если не больше, хмыкаю я, за целый-то день пальбы, и по горному блоку, наверное, больше сотни, да, где-то так, согласилась Сэя. Что еще, противотанковых ракет, авиационных, осталось всего 140 штук, 70-миллиметровых около 3000, снарядов пушечных, 14 тысяч, это все на вертолеты, уточняет Рика. Ага, тут еще цифр много, я не буду все перечислять, если интересно, потом посмотрите, кивает она. Что тут важного еще? Почти 2 миллиона патронов, семерок, и примерно 1 200 000 пятерок. А во, восхищенно подскакивает кота, став похожим на ребенка, получившим подарок. Он и в самом деле дорвался. Здорово. Гранатометы и гранаты, я так понимаю, тоже в достатке? Спрашиваю я, улыбнувшись. Да, довольно много, вот тут указано. Она пододвигает мне блокнот, и я заглядываю в него. Иероглифы написаны идеальным почерком. Пусть мне и переводит их система, плавность и точность линии оценить я способен. Да и многие я уже начал запоминать, все же вижу их часто и везде, в памяти откладываются. Пробегаю взглядом по записям. Да уж, запас боеприпасов значительный. Правда, тут стоит уточнить, что 4500 стрелков, а примерно такая была должна быть численность пехотной компоненты на базе до вспышки, отстрелит весь этот боезапас за пару-тройку дней боев. Но за это время, как раз успели бы открыть склады армейского резерва, знать бы еще где они. Богато, ух ты, и к крупнокалиберным пулеметам патронов навалом, хватит, чтобы префектуру зачистить, особенно если с толком к делу подойти, вздыхаю я. Да уж, людям будет чем заняться, хмыкает Рика. И еще, Мацуда, он сбежал через туннель. Помолчав и дождавшись, когда внимание вернется к ней, заявила Сэя. Подожди, твоя мама его упустила. Удивленно вскрикивает Рэй. Да не тот Мацуда, фыркает Сэя. Его сын, Мацуда Акира, Миядзаки связался с ним через радио. А-а, тянет Рэй, хлопнув кулачком по столешнице. А спутниковый телефон разве был не у него? Нахмурилась Рика. Почему не позвонил по нему? Эва начала действовать сразу, он скорее всего просто не успел им воспользоваться, отдал приказ через рацию и все, предположил я. Точно, он передал ему, что ситуация развивается по худшему сценарию, кивает Сэя. Но это еще не все. Вместе с ним ушли верные ему люди, около 50 человек, и они взорвали туннель. Как взорвали? Выпучив глаза, переспрашивает Рэй, на что Сэя качает головой. Мацуда же рассказывал, напоминаю я, они заминировали его на случай вторжения с той стороны. Точно, забыла, кивает Сэя, намотав на палец кончик хвостика. Получается, одной головной болью меньше. Получив от меня блокнот, Сэя, пуская слюни, отвлекается от его изучения кота. Ну, если не считать того, что мы отрезаны от другой части Японии, хмыкает тихо Саика. Ну, с другой стороны, это значит, что и к нам по земле никто не сунется, пожала плечами Рика. Акира же теперь эдакий принц в изгнании. Миядзаки промывал ему мозги на тему того, что вся префектура в итоге будет под его властью. Правда, путь по суше он себе отрезал, так что без помощи извне вернуться ему будет тяжко. Хм, если Миядзаки ему оставил контакты людей, с которыми он был связан, то он еще может доставить неприятностей. Еще что-то, собственно, почти все, хмурится Сэя. Самолет прилетел впервые за все время. Заправлялся он полностью, и вроде бы летчик рассказывал, что они должны будут сесть в Фукуоке, а потом перелетят в Пусан. Пусан, это вроде бы Южная Корея, уточняет Рика. Ага, кивает Сэя. В Пусан, да, ну туда может и не долететь. Усмехаюсь я своим мыслям. До этого города иногда бывает очень трудно добраться. Но интересно, интересно. А Фукуока это где? Это юго-запад Японии, поясняет Сэя с улыбкой. И еще, до этого, они делали еще одну посадку в Канадзаве. Хм, поднимаю я брови, тоже улыбнувшись. Это центральная Япония, севернее Нагои и Титы, примерно 200-230 километров, потыкала она в потолок. И этот город тоже на побережье. Хм, понятно. Шизука, а тебе удалось что-то узнать? Ага, кивает она, моргнув, довольная. Сначала по раненым. Тут есть несколько медицинских работников, в частности хирургов. Часть была эвакуирована из Токаносу-Сити. Представляешь, они вывезли около десятка врачей. Серьезно? Качает головой Сэя, поджимая губы. Да. Поэтому за ранеными тут довольно приличный уход. Правда, у них тоже не хватает медицинского оборудования, но в целом, ситуация у них лучше, чем у нас в Фудай. Военные врачи еще, наверное, были, предположил я. Ага, Потом еще зомби. Помните, я рассказывала, что даже на отрубленной конечности происходили странные изменения? Да, киваю я. Заражение вроде бы распространялось дальше. Точно-точно, кивает Шизука. Ты еще думал, что будет, если зомби укусит труп? И, заинтересовалась Сэя, если они его не сожрут и если мозг будет немного охлажден, например, голова будет лежать в горном ручье, то он оживет. Но если мозг подвергнется разложению, то нет, возбужденно рассказывает она. Ну, с ручьем я не знаю точно, но когда они тело в холодильник поместили, то так и вышло. Понятно, хмыкаю я, но и это не все. Если человека укусили, а он себя убил до того, как обратиться, но не в голову, тут с одним бойцом так вышло, он себе в сердце выстрелил. В голову не стал пор чему-то, рассказывает она дальше. И он тоже ожил, причем всего через час или два. Жуть какая, пробормотал Хисаши. Вот, бледно улыбается на его комментарии увлекшаяся Шизука. Еще они по приказу Миядзаки собрали и поместили тела всех зомби, что отличались от стандартных в морг. Часть из них забрали самолетом. Вот, а один из людей, как раз с этого самолета, посещал морг в Агуте и осматривал тела и решал, какие забирать, а какие не нужны. И зачем гонять самолет и собирать зомби со всей Японии? Они разве не везде одинаковые? Чешет затылок кота. Очевидно, что не везде, бедствия везде разные, напоминает Сэя. И они об этом осведомлены, раз собирают их тела, задумчиво говорю я. Поговорить бы с этим человеком. Да, они сказали, что прилетят через месяц за оставшимися и за новой партией пожирателей, добивает Шизука. За новой партией, переспрашиваю я и Сэя одновременно. В морге Агути еще 5 тел осталось, которые одобрили, но брать не стали, поясняет Шизука. И один пожиратель вроде бы, они его горбуном назвали, врачи. Спасибо, Шизука, есть теперь над чем подумать, говорю я, взглянув на Сэю. Если все сложится как надо, мы сможем пообщаться с этим человеком через месяц примерно. Если сможем правильно разыграть куда. Опять много если. Да уж, улыбается она. Ну, какой план на сегодня? А может, посмотрим, что с телефоном? Предлагает Рика. А то вчера все так устали. Хм, а давайте, соглашаюсь я. Сэя, а основная делегация от твоей мамы когда прибывает? К полудню должны уже будут приехать. Надо бы с ней связаться, мы тут еще на день или два задержимся. Отберем необходимые ресурсы и технику, почесав затылок говорю я и залезаю в инвентарь, чтобы достать свиток с телефоном. Надо бы делегацию кошиками отправить, может он добровольно согласится сотрудничать и его убивать не потребуется. Проговаривая, я тем временем кладу свиток на стол, надрываю уголок и, пуф, повалил серый дым, словно я фокусник какой, прямо на столе из этого дыма проступают очертания кейса чемодана. Шизука и Рэй, пискнув от восторга, дружно хлопнули в ладоши, я тут же поклонился им, помахав воображаемой шляпой, вызвав у девчат дружные смешки. Эффектно, пробормотал Рика, ухмыляясь. Я тогда свяжусь с мамой, как закончим, кивает Сэя, заканчивая мысль. Но думаю, она и сама догадалась уже отправить к нему нужных людей. А ты знаешь, как им пользоваться? Ну, если честно, нет. Задумчив смотрю я на кейс и, пожав плечами, осторожно открываю его. Даже в моем мире дорогая штукенция. Кейс, это еще и дополнительные батареи, уверенно сказал Рика, встав и наклонившись к нему. Ну, вроде бы ничего особого, взяв в руки трубку, я повертел ее в руках. Сама трубка была похожа на старые радиотелефоны или сотовые телефоны, черная, большая и массивная, с пластиковой крышечкой, закрывающей цифровую панель ввода, большим набалдашником торчащие антенны. В самом кейсе была еще одна антенна и еще какое-то устройство, похожие на старый же домашний телефон с монохромным дисплеем. Смотри, похоже, они к нему функцию автоответчика прикрутили, потыкала в корпус приблуды в кейсе, сказала с интересом Рика. Дина, а в вашем мире спутниковые телефоны тоже не особо распространены? Спрашиваю я, положив трубку на место, судя по полосочкам на дисплее, устройство включено на прием сигнала. Нет, не особо, покачала она головой. Командир бы разобралась в этом лучше. Она специалист в электронике. Да, почесал я затылок, усмехнувшись. Понятно, спасибо за информацию. От нее ты узнаешь сильно больше, пожала она плечами в ответ. Да, кивают дружно остальные и, заметив это, также дружно обмениваются улыбками. Ладно, бормочу я, осторожно начиная разбираться в клавишах, подписанных английскими буквами. Хм, так, 6 записанных сообщений. Где тут воспроизвести? Стоп, это последнее. Глянем, что там с первого, давай. Тут же соглашаются остальные ребята. Хорошо, так, а где тут воспроизвести? А, вот, нажимаю я клавишу и звучит вполне сносная японская речь. Правда, все же чувствуется, что это не родной язык для говорящего, голос довольно обычный баритон, а слова звучат с акцентом. Мистер Миядзаки, напоминаю вам, с этого момента, ваша группа сможет связаться со мной только с этого телефона. Попытки звонков с других номеров будут игнорироваться, помните об этом и сообщите остальным вашим партнерам об этом, дело превыше всего. До связи. Это первое, уточняется. Похоже, Куда в этом вопросе не солгал. Похоже на то, так, вот второе, нажимаю я кнопки. Мистер Миядзаки, я прошу вас оставить ваши мелкие склоки до завершения дела. Ваши разногласия с мистером Куда не своевременны. Мы и так столкнулись с множеством трудностей при организации столь масштабных процессов. Работайте сообща, от этого зависит успех общего дела, а не только мимолетная личная выгода. Как именно вы придете к согласию, это ваше внутреннее дело. Работать мы будем либо с вами обоими, либо с одним из вас. Паукам сказали, что если они съедят друг другу и пострадает общее дело, то начальство будет недовольно, но если очень нужно, то делайте что хотите, интерпретировал я, покачав головой. Жаль, тут даты не написано, когда сообщение было сохранено. Интересно, в какой момент они грызться начали? Давай следующее, сверкая глазами хмуро кивает Цея. Мистер Миядзаки, ваши внутренние проблемы с местными аборигенами, это ваши внутренние проблемы. Вы и мистер Куда как раз и получили возможность решать эти проблемы, любым, подчеркиваю, любым способом. Если вам нужна помощь, то вы можете запросить ее по известному вам протоколу, но тогда о какой самостоятельности вы у меня спрашивали, но раз уж вы спросили у меня совета, действуйте исходя из ваших амбиций и возможностей. Похоже, предыдущие сообщения были до момента возникновения проблем с твоим отцом, замечаю я, глянув на девушку. А это уже когда проблемы случились, скорее всего после первой атаки на Фудай, ну или разгрома Куда. Угу, вздыхает девушка, пробормотав себе под нос. Нас в аборигены записали, ну хоть не в дикари, хмыкает Рика. Четвертое, предупреждаю я, мистер Миядзаки, это Митчелл-младший. То, что мистер Кударю попал в плен к аборигенам, как выражается мой отец, не имеет значения. Даже если он был убит, наши договоренности в силе и, как я уже сообщал вам при личном разговоре, мы будем сотрудничать с вами исходя из взаимной выгоды. От нас вы получили власть над значительным куском суши, воспользуйтесь ею правильно. Отец отошел от дел, проблемы со здоровьем его подкосили. С этого момента, мой отец передал кураторство над регионом мне. Телефонные условия связи не изменились. Всего хорошего. Митчелл, это из допроса Куда фамилия, пробормотал я, потерев лоб. Англичанин, финансист, ХМ, получается, отец был знаком с Куда, а сын подхватил его дела. Да-да. Быстро листая листочки в блокноте, находит нужную запись Сэя. Он самый. Это получается, он над всей нашей страной куратор, хмурясь уточняет Рика. Или над Азией, может быть и так, пока информации мало, пожимаю я плечами. Слушаем дальше. Пятое. Мистер Миядзаки, это снова Митчелл-младший. Пришло время сбора биоматериалов. Я оставляю вам сообщение, как напоминание о наших договоренностях. Вам нужно приготовить тела минимум 3 мутантов для транспортировки, а также как минимум 1 горбатого мутанта. Помните, что область шеи и грудной клетки у него должна иметь минимальные повреждения. Это важно для будущей работы. Самолет прибудет за ними в конце месяца. Мы надеемся получать биоматериалы от вас ежемесячно. Надеюсь на успешное сотрудничество, удачи. А это уже свежие, говорю я, окинув столовую взглядом. Их погрузку сейчас мы и наблюдали, получается. И главное, они в самом деле планировали все это заранее. Так ведь получается, они прогнозировали мутацию пожирателей. Давай не будем спешить с выводами, останавливает меня Сэя. Страшно, что они могут оказаться правильными, вздыхает Шизука. Так, последнее, в самом деле решаю я повременить с выводами. Мистер Миядзаки, напоминаю вам, если вы хотите получать ресурсы из метрополии, вам необходимо обеспечить доставку биоматериалов. Это четкие пункты взаимных соглашений. Помимо прочего, если вам нужна помощь, используйте наконец протокол о помощи. Если же вы настаиваете, что способны решить свои проблемы самостоятельно, решайте их самостоятельно и прекратите бомбардировать меня просьбами о помощи. Также, для получения ресурсов, Вам необходимы логистические узлы. Захват и удержание логистических узлов – это ваша жизненная необходимость. Для этого мы рекомендуем обратить внимание либо на порт, находящийся на территории города Тита, либо на аэропорт префектуры Тита. Использовать взлетно-посадочную полосу военной базы для снабжения топливом невозможно. Эксперты утверждают, что она слишком короткая. К тому же мы не имеем настолько большого парка транспортных самолетов для удовлетворения ваших нужд еще и в угле. Рекомендую все же заняться портом, если вы хотите получать достаточное количество необходимых ресурсов, в том числе и запрошенный вами уголь. Прибытие самолета за биоматериалами утверждено. Вы включены в график полета, поэтому ожидайте его к вечеру следующего дня. Точного расписания полетов мы составить не способны по известным вам причинам. Удачи в решении ваших проблем. Даже так, откидываюсь я на спинку стула и опять смотрю на ребят. Это прямо свежие. Так, я не поняла. Он запросил помощь по этому протоколу, спрашивает Рэй, тоже окидывая всех взглядом. Ну, Митчелл об этом ничего не упоминал, видимо, так и не решился, задумавшись, предполагается. Хм, даже если запросил, какой помощи он мог бы ожидать? Людьми и, допустим, бронетехникой? Если так, то сухопутным путем они прибыть не смогут. Взорванный туннель пройти им быстро не даст. Остается два варианта: морем и воздухом. Но воздухом ничего тяжелого они перебросить не смогут. Если только бомбардировочную авиацию к делу привлекут. Надо взять порт и аэропорт под наблюдение, кивает Сэ, открывая блокнот. На случай, если они все же так и поступят. Хм, еще можно вертолетами десант через горы, добавляет Кота. Тоже вариант. Но и снабжать десант тоже придется вертолетами, ухмыляюсь я. Точно, девушки косятся на главного их убийцу, Дина же тихо хмыкает. Не думаю, что они станут предпринимать подобные шаги с десантом после смерти Миядзаки, высказывает предположение Рика. Так ли уж важен для них этот кусок территории? Ну, рисков и в самом деле много, соглашается Сэ. А ресурсы они наверняка найдут, куда потратить еще. Есть еще вариант, что они могут попытаться договориться, тоже делаю предположение. Если подумать, сейчас их люди контролируют значительную часть мира, скорее всего. Предложить им есть что? Да уж, соглашается Сэ, но бдительность не повредит. Согласен, киваю я. Так, телефон пока уберу в инвентарь. Приедем в Фудай, надо будет сразу поговорить с Куда, посмотрим, что он хочет сделать за звонок и все остальное. Хм. Так какие планы на сегодня, уточняет Рика. Опять в город, как раз об этом, киваю я. Дел на самом деле все еще много. С картами я подстраховался, поэтому у меня сегодня на руку пришли следующие. Ледяной волк, разрушитель, смерч, гоблин стрелок и карта задания. Я специально сместил вероятность выпадения последней охотницы на конец. Взял ледяного волка, чтобы вытащить еще одну карту задания, если не выпадет. Ну и гоблины достаточно надежный выбор, пока слоты кандидаток заняты, ночную службу они несут хорошо. Поразмыслив, я решил сбросить ледяного волка в отбой и забрать сброшенную в конец колоды карту задания. Благо сегодняшнее я тоже смогу выполнить. Задания мне кажутся хорошими и простыми. Первое уже известно мне и второе новое. Задание. Скрафтить карту преобразования не ниже необычной. Награда. Редкий пак преобразований. Провал задания. Преобразования действуют 1 час максимум, в течение 3 дней. Задание. Ликвидировать 3000 зомби лично, плюс последовательницы. Награда. Редкий пак коллекционный. Провал задания. Преобразования станут недоступны в течение 3 суток. Благодаря добытому вчера кристаллиту проблем с крафтом пока нет. Ну а тяжелого вооружения сейчас в достатке. Плюс Алина постреляет из плазменного пистолета, а Саика попробует в деле М2. Ну а мы с Кота испытаем противотанковые гранатометы Гарл Густав. В общем, все занялись делом. Сэ начала готовить к транспортировке интересующие нас трофеи. Мы же загрузили полный багажник осколочными и противотанковыми гранатами и выехали на очередной сеанс охоты. В этот раз мы сразу направились к северной окраине города и началось методичное истребление зомби. Оставалось еще 4 активных бедствия в городе, но, к сожалению, поиск на них я истратил еще вчера. Впрочем, нам и так было чем заняться. Гранатометно-пулеметный огонь выкашивал зомби сначала десятками, а после их счет перевалил и за сотни. Пулемет, установленный на Хамви, трижды клинило, но Кота довольно уверенно устранял неполадки. Саика, для эффективности фарма, пересела на Комацу. У ее тоже дважды случались задержки в стрельбе, приходилось отъезжать от толпы и устранять неисправность. Но в целом серьезных проблем у нас не возникало. С гранатометами мы тоже освоились довольно быстро. Не знаю, смогу ли я из него попасть по движущемуся танку, но в толпу мертвецов попадаю стабильно каждым выстрелом с 400 метров, а взрывчатки в них заметно больше, чем в 40 мм. Выкашивают они мертвяков просто отлично, иногда до десятка за выстрел. Мы маневрировали вдоль городских окраин, иногда ныряя в глубину улиц, собрали огромную толпу примерно в 15 тысяч, чтобы в один момент на нее обрушился сначала смерч, а потом и я под действием артефакта «Глаз демона», и жатва получилась знатной. Чудовищной силы взрыв бомбы обрушил четырехэтажное здание на перекрестке. Еще несколько домов горело после залпов из двухстволки и пистолета-пулемета. Совершенно неожиданно, но я выполнил еще одно срочное задание на уничтожение зомби степени угрозы страх. Мелочь, но приятная мелочь. Девушки тоже отжигали по полной. Ингрид, Вильма и Аманда израсходовали весь боезапас, но завтра или послезавтра придет карта эпической охотницы и в принципе, так что это не страшно. Резерв сил на случай боевых действий у меня есть. Патронов навалом, могу позволить их себе не жалеть совсем. Когда мы возвращались назад, местные могли видеть поднимающий над городом смог от пожара и темное облако после смерча. Думаю, многие выдохнули с облегчением, осознав, что война закончилась. На военной базе же уже прибавилось народу из Фудай. Прибыло почти 100 человек, в том числе и часть полицейских. Работа новой администрации уже кипела в полную силу. Вместе с Шизукой, после обеда и душа, посетил морг в Агуте, где взглянул на тела мутантов. Консультируясь с системой, выяснил, что не обязательно брать только свежих бедствий, на которых висело задание. Сойдут и те, которые мутировали в другое время, главное, чтобы отличались от обычных мертвецов. Использовал две таблетки капсулятора для захвата целой пятерки трупов. Так, ну и вот тут пожиратель, говорит мне Шизука, указывая на белый холодильный контейнер, похожий на ящик для мороженого, когда мы оставили тела, лежащие на полу, покрываться белой, непрозрачной пленкой. Морг довольно потрепанный, всего на два десятка мест. Здесь, как я понял, хранились тела перед кремацией и только. Никаких патологоанатомов и прочих жутких и зловещих помещений с выпотрошенными телами, мозгами, сохнущими в железных ванночках, и эмбрионами в банках. Сама Шизука накинула на себя белый халатик, спрятав под ним шикарную, золотую косу. Под ним вязаный, тонкий, синий свитер, туго натянутый на груди, и черная юбка ниже колен. Возможно, она и хотела попытаться выглядеть как серая мышка, но у нее не вышло. Такой же халат она накинула и на мои плечи. «Хаем, попробуем извлечь мутаген», предлагаю я ей, доставая сумку из инвентаря и из нее уже доставая переданный эльфийкой торговкой похожий на бластер шприц-пистолет. «Давай», соглашается она. «А ты знаешь, куда колоть?» «Ну, где-то в область трахеи», говорю я, усмехнувшись. «Вроде бы третье или второе кольцо, Хаем». «Слушай, а сколько у нее вообще колец?» Шизука прыснула, требовательно протянула руку, и я вложил в ее теплую ладошку рукоять устройства. Открыл крышку, на всякий случай приготовившись захлопнуть ее обратно. Внутри ящика, скрюченный, синюшный труп пожирателя, лежащий на боку. Он заморожен, скорее всего, его нужно будет разморозить, но тогда он скорее всего испортится, говорю я, взглянув на нее. «Сейчас попробуем», пожимает она плечами с легкой улыбкой. «Он уже все равно возражать не будет». Девушка склонилась над телом, приставив шприц-пистолет в район кадыка, нажала на кнопку, выглядящую как спусковой крючок у настоящего пистолета. Внутри него что-то зажужжало, игла вытянулась из ствола с легкостью, пробив кожу. Вспыхнул красный индикатор сбоку, что спустя пару секунд внезапно сменился на зеленый. Шизука отжала кнопку. Внутри снова зашумело. Внутрь одной из трех колбочек, расположенных сверху, на небольшом диске, брызнуло чем-то вязким и густым, похожим на кисель. Поглядывая на закусившую губу девушку и на устройство, замечаю небольшой дисплей, на котором загорелись какие-то цифры. ХМ, температура, 45 градусов. Похоже, игла нагрелась сама. Готово. Тем временем сообщает Шизука. Она плавно извлекает иглу из горла пожирателя, и та бесшумно исчезает внутри ствола. Диск сверху мягко проворачивается. Рядом с наполненной колбой загорается бледно-зеленый огонек. «Так, давай я ее выкручу и вставлю новую», предлагаю я. «Подожди», улыбается девушка и, наклонившись, колет мертвяка еще раз и вытягивает из него вторую порцию. А вот с третьей уже не вышло. Она протягивает мне пистолет со словами. Вот теперь выкручивай. Колба заменяется легко, просто пара поворотов против часовой стрелки и наполненная бордовым киселем. Она вынута и запаяна пластиковой пробкой. Я достаю из коробки с набором еще одну, убираю в освободившийся паз полную и уже по часовой стрелке вкручиваю новую. Ничего сложного вроде бы, но разбить ампулы с этой дрянью боязно. Вот и все, еще одну и будет сразу 4 жетона торговца, говорю я, выдыхая. Спасибо, Шизука. Пожалуйста, кивает она, глядя, как я совершаю обратный процесс с упаковки всего добра в инвентарь. Как думаешь, а может быть так, что они их тоже ради этого, мутагена, забирали? Хм, задумываюсь я. Ну, это выглядит довольно рабочей версией. Ужасно, если так, вздыхает она устало и грустно, заглядывая мне в глаза. У меня просто все не идет из головы наш утренний разговор. Если они в самом деле планировали все эти мутации, это ужасно. И я не понимаю, зачем. Ох, надеюсь, мы это выясним, говорю я, закончив возню и подходя к ней. У меня есть пара тысяч теорий, зачем им это было нужно. Ну, пока этот капсулятор работает на телах, ты успеешь рассказать десяток, улыбается она, взяв меня за руку. Да уж, ты любишь страшные сказки, хмыкаю я, или фильмы ужасов. Пф, не совсем, но давай уже рассказывай, сэй, ты постоянно что-нибудь рассказываешь. Толкает она меня в бок, пока мы идем к выходу. Ну так она любительница поговорить перед сном. Ну да, довольно хорошо слышно, как она разговаривает, фыркает Шизука снова. Ну, ты тоже довольно разговорчивая девушка, подкалываю ее я. Вечером я достаю гриль и, встав на аллее за диспетчерской вышкой, напротив штаба, начинаю жарить мясо и рыбу. Воздух довольно быстро наполняется потрясающими запахами. Саика в это время готовит салат и поставила отваривать рис. Пора устроить небольшую пирушку в честь нашей победы. Пока я занимаюсь мясом, следя за прожаркой на решетке, успеваю обдумать и решить, какую карту преобразования скрафтить. Кажется, что выбор невелик, но на самом деле он довольно большой. Мне доступна куча карт из коллекции американской армии, плюс я могу скрафтить еще два варианта довольно интересных, как по мне. Первый – это одна необычная карта из коллекции Magnum, информацию и рецепты на крафт, который я получил за сбор отряда Титана. Уже давненько она у меня лежит, но и сама коллекция относится всего лишь к необычным. В ней 3 белых карты, одна необычная и одна редкая. Правда, если вспомнить, что в Титанах белых карт было 2, это не показатель совсем. Второй вариант – это скрафтить карту из коллекции отряда Кондор. Тут необычная карта тоже только одна, оставшиеся 2 – редкие. Начинать новую коллекцию или попробовать собрать имеющуюся? Выбор пал все же на кондоров. 240 кристаллита и 1 редкий пак. Цена не очень большая. И я скрафтил карту с довольно простым и непретензионным названием «Лучник-шокер». Осталось еще 2 редких с более весомыми наименованиями «Выжигатель» и «Кровопускатель» отряда Кондор. Необычная карта – преобразование. Лучник-шокер отряда Кондор. Время действия 4 часа. Генетически улучшенный боец. Улучшена скорость реакции, подвижность суставов и связок. Повышена мышечная масса на 18% от показателей пользователя. Вооружение. Лук, 26 стрел проводников, 6 стрел с детонирующим наконечником повышенного могущества, боевой нож. Владеет заклинанием. Шоковые гвозди. До 6 стрел одновременно, выпущенных из лука на расстоянии до 100 метров от пользователя, становятся проводниками высокого напряжения, выпускающие электрические разряды, уходящие в точку своего попадания и стекающие на землю. Создают поле высокого напряжения большой силы тока, поражающую противников или приборы. Эффективны против силовых полей. Поле действует 1 минуту за 1 применение. 2 применения всего. Не сказать, что очень мощно, но в принципе, за такую цену не так и плохо. Посмотрим, как все это будет действовать в общей связке с бонусом от всей коллекции, когда все заклинания будут доступны всем преобразованием в коллекции. Из размышлений меня вырвали девушки, спустившиеся из башни. Поджаренное мясо и рыбу оперативно утаскивают в столовую. Мне подкладывают под руку все новые кусочки. Воздух наполнился не только запахами, но и приятной, несерьезной болтовней. Солнце уже склонилось к морю, но до заката еще есть время. Кстати, переворачивая скворчащий кусок мяса, говорю я, взглянув на девушек. Тут же море недалеко, может и пляж приличный есть. Искупаться захотелось? С улыбкой, пританцовывая рядом с Хисаши, спрашивает Рэй, запрокинув голову назад. Ну, можно и так сказать, киваю я, ухмыльнувшись. Он на тебя в купальнике хочет посмотреть, тут же заявила Рика, раскусив меня. «Хисаши, скорее уводи ее отсюда, на меня», делает удивленные глаза Рей, широко заулыбавшись и явно начиная дразниться, строя глазки. «Эй», тут же одергивает ее Хисаши. «Эй», тыкает ей в бок Сэя спонжиком, правда мимо, бросая на меня быстрый взгляд. «Не икай тут», смеется та в ответ. «Но мы в этом году на море в самом деле не были. На западной части полуострова пляжей нет вроде бы», качает головой Рика. «Глубины рядом с берегом большие». «А почему?» — заинтересовалась Шизука с улыбкой, наблюдая за ними. «Из-за закона Бэра», тут же предполагает Рэй. «Нет, дурында, он вообще только на реке работает, точнее должен», — отрезала Сэя. «Откуда ты вообще о нем знаешь?» «Я не дурында, я читаю, иногда», — самодовольно усмехнулась она. «Ты читаешь?» — не поверила Сэя. «Разве что мангу про, впрочем, неважно». «Читает, в самом деле, приходит на помощь своей девушке Хисаши». «Невероятно», — качает головой Сэя. «О чем речь?» — спрашивает Саика, принесшая новую порцию обваленного в специях мяса и рыбы. «Рэй читает», — сделав круглые глаза, сообщает Сэя. «Может быть, даже не по слогам», — киваю я, перекладывая в принесенное блюдо уже приготовленные куски и выкладывая на решетку новые. «А Олег хотел на меня в купальнике посмотреть», — тут же перевела стрелки Рэй в отместку. «Зачем?» — приподнимая бровь, спрашивает Саика. «На пляже искупаться», — поясняю я. «Лето скоро закончится ведь. Машина есть, вечерком после охоты бы съездили». «А, я не против», — улыбнулась Саика царственно и, подхватив блюдо с готовым мясом, удалилась. «Ну, недалеко от порта Токоносу есть пляж», — сообщает Дина независимо, стоящая немного в сторонке с легкой улыбкой на лице. Остальные охотницы внутри помогают Саика. Только вокруг него все деревьями заросло. «О, даже дикий», — обрадовался я. «Есть еще официальный, но смысла в нем нет», — хмыкает Рика. «Кафе не работают, и спасателей тоже больше нет. Да и зомби там могут поблизости быть. Вернемся в Фудай, съездим глянуть», — киваю я. «Главное, чтобы погода не подвела. Можем себе позволить отдохнуть на природе». «Ты заметила, он так и не признался про купальники», — громко прошептала Рика, наклонившись к Шизуке. «Ладно, ладно, признаюсь, я буду купаться без купальника», — поднимаю я руки, сдаваясь. «ПФ», — фыркает она. «Это же еще нужно новые купальники где-то достать», — произнесла Шизука, задумавшись. «А Олег все магазины с хорошим бельем норовит взорвать или сжечь. Это от страха, признаю я вину». «Нам тоже тогда понадобятся купальники», — замечает Дина, явно передавая информацию о разговоре остальным охотницам. «Уже больно хитро она шевелит губами, когда я отворачиваюсь. На всех, обещаю, больше бутики с нижним бельем и купальниками я без разрешения сжигать не буду», — положив руку на сердце, говорю я. «Хах, почему это только с нижним бельем?» — тут же смеясь спрашивает Рэй. «А остальные как? А их еще много осталось?» — делая сложное выражение на лице, чешу я затылок. «Смотри, заставим тебя самому идти в магазин и выбирать на всех», — шутит она. «На всех?» — вскинув брови, уточняю я, окидываю ее взглядом с ног до головы. «Уверена, Хисаши пойдет с тобой», — тут же, показав мне язык, отказала она. «Моих размеров ты не получишь, то есть для тебя эти цифры важнее, чем твой парень. Отправишь его в магазин полный зомби», — подначивает Рика. «Да», — запальчиво выкрикивает Рэй, заметив, как задумчиво вытягивается лицо у Хисаши, неуверенно спрашивает у него. «Или нет, я не знаю, действительно сложный выбор, да Хисаши, как бы решил ты?» — тут же переключает внимание на него Рика. «Дал бы Олегу параметры Рэй или рискнул бы жизнью и добыл бы ей купальник сам. Слушай, кота, ты в теме, а чем смысл так переживать за эти параметры?» — спрашиваю я у парня, сидящим на деревянной табуретке и читающего рядом с нами мангу «Голго 13. «Ну, ты узнаешь, какой у девушки размер груди, талии и бедер», — поясняет он. «Это чтобы отслеживать динамику», — ухмыляюсь я. «Динамику?» — заинтересовалась Сэя. «Ну типа, когда быстро она набирает вес и становится все менее идеальной», — усмехаюсь я. «Это ты хочешь сказать, что у Рэй идеальная фигура?» — тут же получаю я тычок от Сэя в ребро спонжиком. «Ой, колется, ты отвечай», — с улыбкой колет она меня еще раз. «Хм», — поворачиваюсь я к Рэй и снова окидываю ее взглядом. Та немного зарделась, но смотрит с некоторым вызовом. «Ну, я считаю, очень близко, да». «Чего?» — под крик Сэя я чудом уклоняюсь от серии смертельных выпадов. «Вот спасибо», — покраснев, улыбается польщено Рэй, с некоторой беспомощностью на лице. Как ни странно, к комплиментам она не особо привычна. «Эй», — получаю я очередную серию колючих ударов, от которых танцуя уклоняюсь, не отходя от гриля. «Олег, «Ты закончил? Стол готов, в принципе?» Спасает меня вспотевшего от жара углей и физических упражнений Саика. «Да ой да», быстро проговариваю я. «Ты тоже прекрасна, вы все прекрасны, то-то же, и не хвали ее, пусть ее Хисаши хвалит», фыркает довольная Сэя и добавляет тихонько. «Только от него, как и от Такаши, комплиментов и не дождешься. Так тебя-то я люблю», сообщаю я ей, наклонившись к ушку. «Чего тебе жадничать-то? Ну не говори так внезапно», отпрыгивает она, тут же ее лицо бросилось в краску. «Дурак, а что ты ей сказал?» Осторожно спрашивает Саика, помогая собрать оставшееся мясо. «Хаэм, я тебя люблю», с улыбкой взглянув в ее глаза, честно отвечаю я. «Меня?» — переспрашивает Саика, хлопнув ресницами и тоже покрываясь румянцем. «И тебя тоже люблю», фыркаю я довольный. «Хорошо быть молодыми», с ноткой зависти в голосе пробормотал Рика. «Точно?» — чувствую я легкую грусть в голосе Шизуки. «Боже, старушки», хмыкаю я, поглядев на них и подмигивая. «Я любви обильный, блин, Сэя, взял и все испортил. Говорю же, дурак», фыркает Сэя, справившись с собой и ткнув мне с садисткой улыбочкой острую палочку в ребро. «Идемте праздновать, уже-уже», звучат радостные голоса девчат. Мы поднимаемся наверх, в столовую. Охотница и Алина накрыли стол, разложив блюда. Все начали рассаживаться. Я оказался во главе стола, с Сэей по левой руку и Саика по правую. Замечаю на столе несколько бутылок красного и белого вина. Старшие девушки довольно уверенно справляются с ними сами. Я разливаю по бокальчикам сидящим рядом с собой. «Кампай!» — тут же кричит Рэй, едва ее бокал наполнился. «Ну, да, кампай!» — я пожимаю плечами, толкать речь что-то не хочется. А утром, умываясь в туалете диспетчерской, я чувствую на себе чей-то взгляд. Оглянувшись, вижу сидящего на унитазе Сузуму. Он пялится на меня со все тем же шибанутым взглядом и кривой ухмылкой на лице. «Ты скучный», — заявил он. «Куча девок и ни одной не присунул. Мог бы такую оргию закатить». «Б», — пробормотал я, сделав воду похолоднее и плесну ее себе в лицо. Снова оглядываюсь. «Сидит. Чего тебе?» «Да просто зашел глянуть на твою команду», — пожимает он плечами. «Мы уже готовы. Сегодня поедем в Сиба. Это самая населенная деревня вроде бы». «Понятно», — киваю я, выключая воду и поворачиваясь к нему. «Кстати, эта девочка, Рэй, она, я так понял, не твоя последовательница?» «Да», — киваю я. «Почему?» — прямо спрашивает он. «Я спас Хисаши, а она его любит», — пожимаю я плечами. «Чего мне теперь? Нужно срочно все развалить ради того, чтобы ее поиметь». «Понятно, значит, я правильно помню, что Белобрысый должен был быть мертвым», — кивает он. «А второй, как его, Такаши, точно, он жив?» «Да, вышел из команды, устал быть на вторых ролях». «А, понял», — он задумался, став серьезным. «Хорошо, тоже не буду мешать, Хаэм, но девушка она перспективная». «Ты о чем?» — хмурюсь я. «Духовная энергия, ты не в курсе еще?» «Да, Хаэм, ну да, это же твой первый мир», — смотрит он на меня прямо, без ухмылок. «Эти люди, не просто ведь персонажи, они множественные отражения самих себя и, возможно, даже творения Творца, ну или одного из них». «М, да забей на сложности, просто держи в уме, что все именные, это перспективные последователи, вот и все», — ухмыляется он. «Конечно, не только, но, а как же твои? Ты не представляешь, сколько хентая снято по апокалипсису и сколько людей нашло бы в мирах их отражение», — хихикнул он снова шибануто, заблестев глазами и окончательно скривившись в улыбке. «Похоже, серьезный момент закончился. Ладно, загляну как-нибудь в другой раз, не разочаруй меня, хорошо? Иди ты. Удачного пути», — фыркаю я, когда он встает с унитаза и, стуча шлепанцами, выходит за дверь. «Тебе тоже удачи», — вижу я короткий взмах руки, и дверь захлопывается. Его слова с одной стороны звучат как бред сумасшедшего, но здравое зерно в них, я уверен, есть. Но того, что я достиг в этом мире в плане отношений, меня устраивает более чем. Встряхнувшись, проверяю колоду. Сегодня заканчивается четвертый месяц. И в принципе, заканчивается он хорошо. Глава 90. Излит четвертого. День 120. Едва Сузуму ушел, я продолжил умываться, попутно изучая, какие карты мне пришли сегодня, и размышляя над тем, что следует сделать в первую очередь. На руке сегодня лечение, пылающее отродье, опустошитель, грабитель магазинов и карта задания. Я успел вчера, после посиделок, подредактировать колоду в очередной раз. Скорее всего, несколько дней относительной передышки у меня будет, и нужно попытаться выполнить бандитские заказы, пока есть время. А на новом круге еще и карту подземелья использовать. Кунайчи, Сойку и гоблинов пока убрал в резерв. Алину сегодня тоже отзову и призову последнюю охотницу. Пора уже с ней познакомиться, ну и узнать, что это за эпическая дама наконец. Задание. Скрафтить или достать из паков 5 карт из 3 коллекций типа. Преобразование, кандидатки и монстры, но не более 2 карт в каждом типе коллекций. Награда, специальный пак коллекционный. Провал задания. Запрет на призыв карт, входящих в коллекцию, на 7 дней. А задание довольно злое. Кристаллита у меня хватит в упор, если крафтить самые лучшие карты. Есть вариант, конечно, просто вскрывать все имеющиеся паки, но я и так едва успеваю разобраться с тем, что есть. Вечером, уже скорее всего в Фудай поедем, там и подумаю, что именно буду крафтить. Выхожу из туалета и тут же натыкаюсь на Саика. Она уже встала с утра пораньше, чтобы заняться готовкой завтрака и, наверное, для тренировки. На ней простая черная майка с тонкими лямками и штаны, волосы распущены и свободно не спадают по спине. Качнув головой себе за спину, она спросила: «А что это за мужчина был?» «Сузуму», говорю я, убирая прядь с ее лица и в который раз любуясь ее яркими глазами, и ведь нисколько не надоедает, даже наоборот, магия. «Тот самый», прижавшись щекой к моим пальцам, говорит она, хмыкнув. «Выглядит странным». «Это точно», соглашаюсь я. Говорит, что в Сиба поехал. «Кстати, будет приставать. У него есть лишние конечности», улыбнувшись, уточняет она. «Хаэм, надеюсь, что нет, все же союзник», сдержав улыбку, чмокаю я ее в щеку. «Ладно, доброе утро». «Ага, доброе», улыбается она тоже, прижимаясь на мгновение губами к моей щеке и топает к лестнице на второй этаж. «Я же принимаюсь за тяжелую и необходимую работу. Перед отъездом нам предстоит сделать еще много всего, в том числе и отобрать целый арсенал оружия и боеприпасов под нужды моей группы. Ну и транспорт, конечно же, тоже. Теперь никаких препятствий, заиметь для себя пару камацулав нет. Я бы взял, наверное, и БРМ, но ее преимущество в виде высокой огневой мощи нивелируется необходимостью снабжать ее снарядами к пушке. А еще, именно для рейдов и длительных поездок она уступает легким бронемашинам просто в удобстве и маневренности на городских улицах. Но если мне потребуется БРМ, я знаю, где ее взять, и если придется, то и без спроса. Это долгая, но немного нудная работа продлилась почти до часа дня. В итоге, в нашу собственность перешло 2 КМЦУ, один с крупнокалиберным пулеметом, а второй с автоматическим, 40 мм гранатометом и пулеметом винтовочного калибра. Кота, носящийся вокруг бронемашин как влюбленный, тут же просветил меня, что автоматический гранатомет — это Хватип 96. Слева от блока ствола у него крепится здоровенная коробка с боеприпасами, куда входит лента на 50 гранат. Собственно, именно такими кошмарили бойцов Юджина с Птров в Тейсе. Запасных гранат мы загрузили в итоге 1000 штук, все в багажник КМЦУ. Да еще 5000 патронов для пулемета. Все добро в багажник, естественно, не влезло. Железные коробки с патронами частично расположились прямо в салоне, на полу, под турелью и даже на задних сиденьях. Но в принципе, не страшно, на машине поедет всего несколько человек. Второй КМЦУ тоже загрузили под завязку. Деревянные ящики с патронами 12,7, а также ленты к ним заняли тоже довольно много места. Еще несколько ящиков с патронами загрузили и в Хамви. Всего вышло более 2000. Ну и конечно, противотанковые гранатометы Карл Густав. Мы взяли 2 штуки. Плюс кота утащил и 1 супербазуку для коллекции, скорее всего, и 200 гранат к ним, в том числе и противотанковые. Устреляться можно всласть. Несмотря на то, что у меня в свитке целый грузовик с патронами, набили заднее сиденье КМЦУ еще и патронами всех остальных калибров, взрывчаткой и ручными гранатами. В принципе, сейчас я могу организовать зачистку города средних размеров от зомби своими силами. Единственное, мне только людей нужно. Чем их вооружить есть, да чтобы зачищенную территорию держали. ХМ, нашли небольшой прицеп для Хамви, 2-осный, в него положили тела закапсулированных бедствий. В принципе, уже есть что Сидоровичу сдать, но мы еще недельку или даже 2 все же пособираем, прежде чем я его призову снова. Ну и важные мелочи, что, как я уже убедился, совсем не мелочи. Мы обзавелись приборами ночного видения, бронежилетами и армейскими радиостанциями на всю группу с некоторым запасом. Я могу опять же снабжать своих девчат и гоблинов всем необходимым. Период бедности закончился, надеюсь, окончательно. Начался период умеренного богатства. После обеда, передохнув от трудов, связанных с погрузкой и сортировкой нашего имущества, попрощался и отозвал Алину. Пришла пора познакомиться с последней охотницей. Мы собрались в столовой, Саика приготовила на всех чай. И вот, желтый, а по цене так и золотой, куб завращался на полу. Я ради интереса засек время. Первая материализация эпической охотницы заняла почти 10 секунд. Девушка возникла в центре комнаты. Высокая, с меня примерно ростом. Выглядит подтянутой, не уступая Рике или Саика по фигуре. Кожа белая, почти как у альбиноса, а вот волосы черные, до плеч примерно. Глазки светло-карие, смотрит с легким прищуром. Нос с горбинкой как у горянки, розовые губы поджаты. Лицо зрелой, уверенной в себе женщины, на вид ей около 30, может чуть старше. На теле, довольно скромный по меркам охотниц черный экзоскелет, пояс, полосы стали и внешних суставов на ногах, и вдоль позвоночника и такие же на руках. Бронежилет темно-коричневого цвета, из-за него не получается определить размер моего фетиша. Черные, армейские штаны с наколенниками, черный китель или скорее куртка, с налокотниками. На поясе кобура с пистолетом, на предплечье левой руки лэптоп или его аналог. Ну и темно-коричневый рюкзак за спиной, выглядящий довольно современно. Она окинула нас взглядом, заметил, как задержалась им на охотницах, словно пересчитывает. На ее губах появилась улыбка облегчения. Она на мгновение прикрыла глаза, взглянула на меня, и ее глаза вдруг сверкнули любопытством. «Ух ты, какой молоденький! Как раз как я люблю!» — заявила она, ошарашив на мгновение, и как я замечаю краем глаза, не только меня, у всей моей четверки поджимаются губы и прищуриваются глаза. Сделав ко мне шаг, протянула руку с довольной улыбкой. «Лиза, позывной опустошитель. Олег», — пожимаю я довольно сильную ладошку, мгновенно собравшись с мыслями, — наверняка проверяет. «У тебя нет эмоционального подавителя?» «Есть, но я имею возможность его отключать», — качнула она головой, еще раз окидывая собравшуюся группу взглядом. «Понятно, тогда присаживайся, начнем знакомство», — киваю я на стулья. И снова происходит представление всей группы новенькой кандидатки. Она довольно спокойно и внимательно слушает, кивая своим мыслям. Много информации ей, как и остальным охотницам, система загрузила прямо перед появлением. Она больше не пытается шутить, довольно быстро вникает в нюансы наших взаимоотношений и ситуаций. Сэя и остальные девушки дополняют мои объяснения некоторыми моментами. Я же замечаю и изменения в поведении остальных охотниц. Они выглядят так, словно у них с плеч свалилась целая гора. Неужели они до сих не верили, что я соберу их всех, или причина иная? «Да, я все поняла», — кивает она после того, как Сэ ответила ей на вопрос о бедствиях, и глянув довольно открыто мне в глаза, она заявила: «Что же, мой вердикт, ты будешь сильно разочарован во мне, скорее всего. Думаю, ты бы не стал стремиться получить меня, если бы заранее знал, что, хм, получишь. Почему ты так думаешь?» Приподнимаю я брови. «Как бы сказать, мои возможности не актуальны для этого мира», — пожимает она плечами с виноватой улыбкой на губах. «Остальные девушки будут явно полезнее. Ну что же, раз мы перешли к твоим способностям, рассказывай, время у нас есть», — хмыкаю я, не спеша расстраиваться. «Я думаю, эта история затянется», — внезапно говорит Эва. «После ее появления часть блоков с нас снята, и мы можем рассказывать о себе больше, правда, пока не все». «Вот как? Ну тогда, для начала, короткую версию, а вечером, за ужином, расскажешь, что можно», — предлагаю я, после ее кивка. «Хорошо, я боевой хакер и оператор боевой группы. Моя задача – управление бойцами группы, обработка получаемых разведкой и наблюдателем данных, безопасный вывод штурмовой команды и огневой поддержки на позиции, распределение целей перед атакой, во время атаки, взлом и подавление имплантов противника, взятие их под контроль и опустошение банка данных для захвата боевых единиц или частей их тел. Подробности определенно будут нужны», — шепотом говорит Сэя. «Я половину вообще не поняла», — хихикнула Рэй, севшая рядом с ней. «Хм, имеешь в виду, что у зомби взламывать нечего?» — обдумав ее слова, говорю я. «Именно. Ты сказал, что города вымерли, я не смогу даже взломать компьютер или системы наблюдения, хотя система и положила мне в виде подарка устаревшие системы взлома, актуальные для этого мира», — поясняет она. «А мое вооружение — это пистолет и 5 магазинов к нему. И все?» — хмыкаю я. «Нет, терминал контроля обстановки, 4 мухи и джаммер». «Это что?» — перебивает ее Сэя. «Терминал контроля обстановки, это вот», — она подняла руку и показала лэптоп. «Позволяет получать информацию от каждого члена охотничьей группы и передавать ее соответственно тоже. пока ограничено только связью и местоположением с точностью до метра. Так, киваю я, как же я люблю это пока. Мухи, это мини-беспилотники, она скинула ранец со спины и поставила его на пол. Секунду, вот, на ее ладони лежит черный шарик размером чуть меньше теннисного. Видно красноватый окуляр камеры и два прижатых, словно бы печальных ушка, стойках с двумя пропеллерами в кольцах. А вот и реальный дрон, говорю я хмыкая, разглядывая муху. Они летают управляемые терминалом контроля, практически это и, но в отличие от Эвы, они слишком заметные для монстров, да и висеть могут всего минут 15 пока, поясняет она. Выпускала их впереди и по флангам штурмовой группы для избежания внезапных атак. Ну вот зомби их не заметит точно. А они могут передать видео на твою станцию, тут же заинтересовался я. Да, могут. Еще могут составить карту подземных коммуникаций или помещений, но монстры их засекали. Эва работает заметно тише, кивает она. Но основная их работа, это была создать оперативную точку доступа для работы джаммера или опустошения, или взлома базы данных. ХМ, если я правильно понял, мухи могут заглушить связь, не они, они лишь мобильная точка доступа, но да, пусть так, кивает она, джаммер в рюкзаке, он потяжелее будет. ХМ, это все, пока да, снова кивок. Понятно, ХМ, задумываюсь я, в целом, она права, ее эффективность в данных условиях не так уж и велика будет, если конечно рассматривать ее только как бойца. Но ее возможности несколько шире возможностей просто бойца. Хотя, опять же, она как и Кунаичи идет на вырост. Хех, Олег, зовется я, выдергивая меня из мыслей. Да, я тут, хмыкаю я снова. Ну, первое, ты не так бесполезна, как думаешь, но, твое развитие, прокачка, не в приоритете. Из охотниц, в приоритете сейчас. Ингрид, тут же вставляет замечание Дина, насмешливо сверкнув глазами. Да, Ингрид и Вильма. Киваю я, улыбнувшись ей, замечая быстрые хлопки ресницами рыжей ведьмочки. «Я», — переспрашивает Вильма, — «угу, развитие эпической карты крайне дорогое, даже один ее второй уровень в целом сравним с первыми двумя уровнями у тебя, Ингрид», — прикидываю я, открывая меню системы. «Аманда и Лиза будут следующими, за месяц как раз должен буду управиться». «Ха», — вскидывается я и Лиза брови одновременно пытаясь уследить за моей мыслью. «Ну смотрите». Пускаюсь я в объяснение. Войну с Миядзаки мы закончили. Сейчас территория, на которой мы находимся, изолирована от внешних сил. Пока неизвестно, что за информацию мы получим откуда, но конфликт с ними вполне возможен, что очевидно, но он начнется минимум через месяц, когда они не получат тела бедствия и пожирателей. Даже если они послушают Акира, который приедет к нашим соседям и убедит их вторгнуться сюда, подготовка займет минимум 2-3 недели. «Думаю, значительно больше», — хмыкает Рика. «Угу», — кивает Сэя, все же покачав пару мгновений в сомнении головой. «Если мы придем к этому, то возможности Лизы станут как никогда актуальными, если она, например, сможет глушить и слушать вражескую связь». Смотрю, как она дернулась, ухмыльнувшись. «Похоже, я догадался о том, в каком направлении пойдет развитие. Но для того, чтобы получить много кристаллита на ее развитие, потребуется его, очевидно, зарабатывать». Вильма и Ингрид, в этом плане очевидно лучший вариант, они смогут что называется оплатить собственные улучшения. Аманда по развитию не так дорога, но у нее дробовик, а у нас недостатка в вооружении и боеприпасах нету, поэтому вкладываться в нее я буду параллельно с Лизой чуть позже. Ты слишком правильно говоришь для такого юного парня, сощурившись улыбается Лиза. Я старше чем выгляжу, пожимаю я плечами покосившись на своих девчат, не будучи в этом уверенным на 100%, потому как может я не так уж и зрел. Это да, более зрелый, соглашается она, словно прочитав мои мысли и пробормотав. Так даже еще интереснее. Прекрати, Лиза, одернула ее Эва. Куда делась субординация? Спрашивает та, насмешливо бросив на нее взгляд. Умерла, коротко сообщила ей Дина. Понятно, потеряв интерес к продолжению разговора сдалась женщина, заметно погрустнев. Становится все сложнее, потер я переносицу. Так, кроме пистолета, ты еще из чего-нибудь стрелять умеешь? Из всего, ну если только не из пращи, возвращает она на лицо маску уверенной в себе женщины. Я стала командиром не только потому, что самая умная. Ты и не самая умная, шепотом говорит Дина, в сторону, вызвав у остальных охотниц насмешливые ухмылки. Хорошо, хмыкаю я, покосившись на Саю, Она тоже, сдерживая ухмылку, качает головой. Тогда заканчиваем обсуждение. Сейчас едем в город, сразу на трех машинах. Я призову демона, плюс отработаем жертв кинжалом. Собственно, охотница выполнит часть задачи, а именно обездвижит и подготовит зомби к умерщвлению. Опять вздыхает Шизука. И посмотрим, если получится, то выполним задание грабителя. Заканчиваю я, глянув на медсестру. Я помогу, не переживай. И мне, тут же шепотом сказала Сэя. Обязательно, улыбаюсь я. Лиза, машину водить умеешь? Конечно, хмыкает она. А что за демон? Скоро увидишь, обещаю я, охотницы с ним еще не встречались. Выехали сразу на трех машинах, обильно загруженными добычей, в том числе и телами закапсулированных мертвецов. Гоблины загрузились в третью, с автоматическим гранатометом, еще и набитую взрывчаткой и патронами. За руль села как раз Лиза, на крыше расположилась Ингрид. Из гранатометов сегодня стрелять не будем. Шизука, естественно, села за руль Хамви. Сразу отметила, как сильно потяжелела машина. Турель, полный багажник, мы, да еще и прицеп с трупами и несколькими ящиками патронов и просто утащенных котой стволов. Пулемет осваивает Рика. Рядом с ней на крыше разместился и я. На второй машине Аманда, освоившая должность водителя, и на турели Вильма и Дина наблюдателем. Выстроившись колонной, отправились к городу. После вчерашнего моего отжига под преобразованием в разрушителя, пожары бушевали почти до самой ночи. Сгорели дома на перекрестке и еще несколько вдоль улицы. Сегодня демон добавит огоньку, да и мы постреляем. Но перед тем, как его призывать, останавливаемся на окраине. Не доезжая около километра, я использую преобразование в грабителя магазинов, налетчика. Сэ, разложив карту, готовится проверять, куда нас отправит срочное задание. У меня есть предположение, что задание, как и бедствие, выискиваются с неким радиусом вокруг меня, и скорее всего отправит меня грабить именно в магазины Титы. Срочное задание. Поступил заказ на ограбление ювелирной мастерской. В мастерской, в сейфе с уже готовой продукцией или в рабочей зоне, должны находиться два золотых браслета с розовыми турмалинами и диадема с красным рубином в обрамлении из розовых турмалинов. Заказчика интересует весь набор. Ограбление должно быть выполнено в срок 48.00.00. Как только я принимаю задание, сразу же материализуется и карта с проездом к мастерской. Я первым делом убеждаюсь, что это карта города Тита, и передаю ее Сае в салон Хамви, попутно вспоминая: кстати, мы же про золото Миядзаки забыли. Из головы вылетело. Ты забыл, уточняет девушка с явным удовольствием, хмыкнув. На базу Миядзаки золото не привозил. Он прибыл из Токоносу на вертолете. Наверняка так же, как и Куда, оставил его в городе, в надежном месте. Хаем, понятно, чешу я голову. Может, ты узнала, где именно он проживал до вспышки? Нет, но могу, отзывается она. Думаешь, оно в его особняке? Сомневаюсь, что именно там. Но может быть, пожимаю я плечами. Ну что там по карте? Это не в центре города, на северо-западе, говорится. Думаю, проще будет сходить и все сделать тихо. Да, так и поступим, соглашаюсь я. И снова наша колонна трогается в путь. Мы едем в объезд, высаживая его за пару перекрестков от нужного нам магазина и делаем небольшой крюк, удаляясь от нее, чтобы не привлекать лишнего внимания. Заодно Сэя подбирает нам улицу, на которой я набью сотню-другую фрагов, и мы соберем достаточно плотную толпу для кормления демона. Заодно Эва посмотрит, есть ли что взять помимо предметов задания. Золото, драгоценные камни и прочие металлы могут пригодиться при очередной торговле с барыгой и эльфийкой. Надеюсь, за задание я получу жетон, а не просто кристаллит. Бандитская операция занимает в итоге всего 25 минут. Эва тихо заходит и также тихо выходит, прикончив в итоге всего пару мертвецов ударами скрытого на предплечье клинка. Мы, промчав по улице до самой мастерской, уже не скрываясь, подхватываем ее и уезжаем прочь. Помимо браслетов и диадемы, она также приносит еще 2 кило золота и драгоценных, и полудрагоценных камней в мешочке. Идеальное ограбление. После чего, выбрав улицу и перекресток попросторнее, мы начинаем откатывать к нему, поливая мертвецов короткими очередями из крупнокалиберных пулеметов и просто штурмовых винтовок. Я не стал пытаться стрелять из инграма по мертвецам, отдал его коте, тоже выбравшемуся на крышу Хамви. Ему в удовольствие, а мне фраги надо делать. Поэтому, нисколько уже не стесняясь, извлек М60 и вместе с Рикой добавил свинца в воздухе. Крикуны ударили привычными визгами. Зомби, обрадованные суматохой, повалили из всех щелей, наполняя проезжую часть и тротуары собой. Пора. Предупреждаю я всех о выходе чудовища. Желаете провести переговоры с демоном? Рекомендуется. Задает мне система вопрос в момент активации карты. Ага, значит, я могу его призывать сразу, напрямую, отмечаю я, тут же соглашаясь. Конечно, общаться с ним никакого желания у меня особо и нет, но разговоры с торговцами и другие карты, что мне выпадали, натолкнули на интересную мысль. Можно ли с него поиметь что-то еще, кроме жизненной силы? Пространство снова ломается, искривляясь и изгибаясь. В этот раз мы выпадаем из него целым куском мира. То есть сразу три машины с куском улицы и застывшими мертвецами оказываются где-то на окраине вселенной, в ничто. Меня опять сдергивает с крыши Хамви, перенося к уже знакомой сфере из буквенных и геометрических символов. А внутри нее также пылает, беснуется, чудовище из огня и сгоревшей плоти. Он бьется о дырявые стенки сферы, вспыхивающей фиолетовым огнем, не выпускающей пламя наружу. Ну что, ты усвоил урок? Спрашиваю его я вместо приветствия. Ублюдок, тварь. Бьется он на стенки сферы дико рыча. Падаль, ничтожество. Успокойся, командую я жестко. Ну, да, я запомнил. Рычит он, снова ударяясь о стенку и выбивая фиолетовые искры из нее. Это хорошо, хмыкаю я, связав кишки и волю в узел, и удержавшись от того, чтобы не отпрыгнуть назад, страшен как черт. Как ты помнишь, ты еще дважды отдашь мне всю жизненную энергию, что добудешь. Ненавижу. Прошипел он отчетливо, резко прекратив буйствовать и застыв, прижавшись лицом, а по сути маской обгоревшей плоти к прутьям символом, его черные, антрацитовые глаза, передали просто тонну темной и вязкой ненависти. Но у меня есть к тебе предложение, продолжаю я ровно, сумев подавить дрожь в голосе, просто высказывая догадку, что по сути взял с потолка. Я слышал, демоны могут доставать магическое оружие или предметы, или даже проклятые. Это так? Да, сипло выдыхает он, выбрасывая на прутья клетки пепел изо рта. Что же, дам тебе сделать ход, предложи, говорю я ему, обращаясь к системе, может ли она выступить гарантом сделки. Это не делается так просто, человечек, хрипит он с нарастающей яростью в голосе. Я не торговец, нет, я огонь, я пламя. Огонь. Пламя вырывается из красноватых трещин на обугленном теле. Он с силой бьется лбом о решетку. Жидкие язычки огня стекают по его страшенной роже, затекая в засветившиеся потусторонним светом глаза. Система же дает ответ с намеком. Да, но очень немногие демоны богаты, им есть что предложить из добытых трофеев или богатств, полученных иным путем. Хаем, у тебя ничего нет, догадываюсь я. Я не нищий. Хрипит он, как умирающий от жажды путник, выплевывая просто целое облако пепла и искр. Я воин. Я огонь.